Вы слушаете фрагмент программы «Инглиизм или родноверие». Сказитель Любомир Таймыр. По большому счету, вот когда начинается все смешиваться, не только в родноверии, инглиизме, вообще в славянстве, да, в этом термине, вообще даже в работе, где-то еще, начинается растаскивание даже мыслей. Ты просто не можешь сконцентрироваться. И один из моих учителей, он так и говорил: верным будь одному. Абсолютно неважно, занимаетесь вы йогой, занимайтесь йогой. Занимаетесь вы гимнастикой по утрам, занимайтесь гимнастикой. Хотите заниматься йогой, занимайтесь йогой. Но будьте чему-то верными одному, не разбрасывайтесь. И да, как таковое вот это вот объединение, а точнее под объединением здесь понимается слияние, нам не нужно. Мы должны сотрудничать. И это первое. Объединяться будут уже наши дети. Может быть, правнуки. В лучшем случае правнуки. Нам нужно сотрудничество в общих проектах по возрождению нашей с вами культуры. Потому что культура общая. У родноверов у нас и общие боги есть. Да, есть разные взгляды на некоторых богов. Но, в общем-то, на основополагающих богов, таких как Рот, Перун, Макаш, Лада, у нас общие взгляды. И нам нужно искать точки соприкосновения. Да, у нас вот правда на самом деле, знаете, ну вопрос больше к родноверам. Потому что по опыту могу сказать, это не камень в огород, ничего, это просто мой опыт и мое мнение. Эти разговоры ведутся уже, ну, в общей сложности 10 лет. Родноверы иногда со среды родноверов, от очень импульсивных людей проскакивают какие-то люди, которые начинают нас сталкивать лбами, особенно сейчас это удобно делать в комментариях. Но обычно камни преткновения для нашего сотрудничества, это вы просто вот задумайтесь, это вот их обычно три. Это наш календарь, который я вам перечислил. Ну, родноверы не верят и верить не хотят, что происхождение нашей жизни на Мидгарде, она, в общем-то, внеземное. Ну, по большому счету, они и идею не могут предложить, насколько я знаю, как это в их версии происходило. Обычно все ссылаются на песни «Птицы Гамаюн», там есть утица, которая прилетела, села на море, нырнула, достала землю. Вынырнула эта земля, в общем-то, стала землей. Но такое объяснение уже даже моему старшему сыну, 12-летнему, не подходит. Ему он как бы в школу ходит, он понимает, что что-то тут должно быть посерьезнее. Но хотят они так верить? Пожалуйста, выбор веры – это личное дело каждого. Но, вы знаете, мы не должны уподобляться сектантам. Это я к родноверам в первую очередь обращаюсь. Мы не должны уподобляться сектантам и делить наши с вами приходы. У нас нет приходов. У нас есть люди, тянущиеся к культуре, к корням. Мы не должны показывать сейчас на всем вокруг какие-то распри. Сейчас темное время, согласитесь. И родноверы с этим согласятся, и староверы. Темное время. А в темное время нужно соседям помогать друг другу. Неважно, как мы смотрим друг на друга по отдельным вопросам, повторюсь. Кому-то нравится, там, я не знаю. Вы знаете, в Забайкале на охоту ездят на лошадях. В Сибири пешком ходят, понимаете? Ну, это, ну, они в любом случае и те охотники. Поэтому мы должны сотрудничать не в календарях, не в историях, не в мировоззрении, а в общем подходе и единство славяно-арийских предков. У нас задача-то с вами простая. Возрождать Родину и показывать миру, что да, мы разные имеем мнения на общие корневые основы в истории наших с вами славяно-арийских народов. Мы разные имеем мнение, но если опасность, мы вместе. Вы знаете, принцип набата. Вот на Руси всегда был принцип набата. Как только набат, тебе может не нравиться, как улыбается твой сосед в общине, там, ну, в поселении. Представьте, поселение, посреди стоит колокол. Опасность. Набат. Твой сосед родновер. Этот старовер, там родновер. Тебе не нравится его нос, его улыбка. У того вообще изо рта плохо пахнет. Ты сам кому-то не нравишься. Когда вы слышите звук колокола, звон набата, все разногласия должны исчезнуть. Это правило единства славяно-арийских родов. Просто должно исчезнуть. Ты встаешь вместе с ним в строй и прикрываешь ему спину. У вас могут быть разные мнения, но корни одни. И эти корни нужно уважать. А когда мы начинаем... Когда староверы начинают... Я за себя буду, за староверов говорить. Когда начинают говорить, да вот эти родноверы, да они там то. Есть вещи непотребные, с которыми мы никогда не согласимся в среде то, что делают в родной культуре. Но есть, поверьте мне, родноверы, которые сами не согласны с этим непотребством, которое у них происходит. И нужно это отделять. Вы знаете, какие светлые люди в той родноверческой общине, с которой мы сотрудничаем в Москве. Это одна из старейших общин. Во-первых, они хорошие этнографы. Они всегда ссылаются на какие-то научные труды. У них точка зрения такая же, как и у нас, относительно природы. Что после наших праздников нет мусора, что после их праздника нет мусора. Что они стараются не пилить, не вредить деревьям, то, что мы стараемся. Что у нас есть общие взгляды на то, что пить нельзя, курить нельзя, то нельзя. У них то же самое. Но да, у них этнография, у них немножечко по-другому. Вы понимаете? В конце концов, мы можем собираться на какие-нибудь, на хотя бы на один общий праздник. Несмотря, кстати, на разность календарей, у нас есть некоторые праздники, которые мы справляем в одно время, пускай под разными названиями. А есть один, который мы справляем в одно время, практически. Там, ну, у нас это понятно, у них там бывает, плавает из-за григорианских календарей. Но, в общем-то, в течение там, этих 3-4 дней этот праздник празднуется. Это Коляда, которая вот-вот скоро будет, в декабре. Почему бы нам не колядовать у друг друга на праздник? Если меня сейчас смотрят лидеры родноверских общин, а я знаю, что смотрят, давайте будем находить точки соприкосновения. Это наша страна, наша держава, нам в ней жить. Нам надо вместе объединить усилия по возрождению культуры. Давайте их объединять. Мы просто покажем всему славяно-арийскому народу, неважно под каким эгрегором он находится, в христианстве, мусульманстве, либо где-то еще, мы должны им показать, что есть альтернатива, что есть точка зрения, где единство родов стоит превыше всяких разногласий. Это будет возрождение, поверьте мне. Это будет плацдарм для возможного будущего сотрудничества. А там нам не нужны распри, нам нужно вместе. И да, я против смешивания мировоззрений. Мировоззрений, знаете, как вот говорили в аду, я не надеюсь, никого этим не обижу, но так вот говорили, до инглиизма нужно дорасти, для родноверия нужно проснуться. Понимаете? Системе неудобны ни мы, ни вы. Еще Волх Велимудр сказал, запомните, чада расы великой, и вы потомки рода небесного, что вы внуки и правнуки древних богов, и посему вы изначально вольные люди. А для человека великая раса, воля – это состояние изначальное. Ее невозможно дать или отнять, ибо воля – это состояние духа вашего. Давайте приходить друг к другу на праздники, славить богов и предков и быть вольными. Будущее у нас одно, предки у нас одно. И поэтому сейчас в прямом эфире я предлагаю нам всем вместе, все, кто меня слышит, всем вместе обратиться к богам и предкам, чтобы они помогли нам в объединении наших родов для совместного сотрудничества. Просто сейчас повторяйте за мной. Отец мой и мать моя, братья и сестры мои, пред вами стою я с открытым сердцем своим и чистыми помыслами. Вы – сила и мощь рода моего. Вы – слава и мудрость рода моего. Вечная помощь во всех созидательных деяниях моих. Да пребудем мы вместе в жизни нашей и в деяниях наших. Ныне и присно, и от круга до круга. Так обысь, так иси, так обуди. Я славлю рода родноверов. Я славлю рода староверов. Давайте учиться у друг друга. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.